Здравствуйте, дорогие друзья! Обращаюсь к тем, кто мыслит более широко, нежели чем звоном монеток в его дырявом кармане. И хочу вам предложить подумать о теме, как из мухи сделать слона и начать мировую войну. Или очередная мировая война уже не просто пахнет, она смердит и воняет у порога нашего дома. Начну с того, что произошло в ночь на 10 сентября 2025 года. Туск назвал инцидент с беспилотниками в Польше масштабной провокацией. Он запросил консультацию союзников согласно 4 статье Устава НАТО. В 4 статье Устава НАТО говорится, что стороны должны проводить консультации друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо страны оказалась под угрозой. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу. Дональд Трамп отказывается от комментариев. Вот что написал Туск. Прошлой ночью воздушное пространство Польши было нарушено огромным количеством российских дронов. Те дроны, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками. НАТО все же не расценивает происходящее как нападение, хотя самолеты Альянса были впервые задействованы для отражения потенциальной угрозы. Туск не назвал точное число, заявив, что их было огромное количество, не менее 23. Польские военные назвали происшедшее беспрецедентным по масштабу нарушением польского воздушного пространства и актом агрессии. Временный поверенный в делах Российской Федерации Андрей Ордаш заявил, что Польша не смогла доказать российское происхождение сбитых на территории страны дронов. Он уточнил, что российская сторона считает обвинения Варшавы беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено. Интересен тот факт, что эти дроны оказались без боевой начинки. Это были либо пустышки, отвлекающие на себя внимание ПВО и раскрывающие ПВО, либо разведывательные дроны. И мало кто говорит о том, что дроны, да, могут быть российского происхождения изначально, но в виде трофейных, то есть посаженных при помощи РЭП, либо те, которые сами упали там где-то на мягкое пространство, в дальнейшем использованы по какому-то другому назначению какими-то другими сторонами. Неважно, это украинские военные, либо какие-то спецслужбы других стран и так далее и тому подобное. Об этом как-то все молчат, и все начинают нехтаться. Нет, это не наше, нет, это не мы, я не я, корова не моя. А вот предположить, что это трофейные дроны, которые почему-то были запущены, и все практически без боевой начинки, вот об этом мало кто говорит. В мире известны факты, когда войны очень серьезно начинались из-за каких-то провокаций, причем провокаций совершенно пустых. Первая и Вторая мировые войны начинались с провокаций. Ну, вот, к примеру, 28 июня 1914 года в боснийском городе Сараево на перекрестке у Латинского моста был застрелен наследник австрийского престола Франц Фердинанд. Первая пуля, выпущенная из револьвера 19-летним Гаврило Принципом, члена террористической организации «Молодая Босния», пробила шею и артерию эрцгерцога, а вторая ударила живот его жене Софии. Это был формальный повод для начала Первой мировой войны. Вот казалось бы, что собой представляет вот эта самая террористическая организация «Молодая Босния» и конкретно взятый Гаврило, 19-летний, и что собой представляет масштабы мировой войны? К тому времени сложился такой интересный момент, когда старые империалистические взгляды необходимо было поменять на новые. И надо было каким-то образом разобраться. Ну, а здесь все очень просто. Кто сильнее, тот и прав. И, естественно, молодой парень Гаврила не мог представить себе, что, убивая, как ему сказали, негодяя, он явился, по сути дела, создателем условий для Первой мировой войны. Поразительно, правда? Вот так часто от нашей глупости, от нашего невежества происходят какие-то очень страшные события в этом мире. Однако Вторая мировая война также началась с провокации. Предлогом для начала боевых действий в Польше Гитлер назвал захват поляками радиостанции «Глевицы» 31 августа 1939 года. На самом деле эта операция была организована специальной группой СС, и она проходила в большой операции, которая была названа Гиммлером, и называлась эта маленькая операция «Консервы». Ну и целью было создание повода для начала войны с Польшей. 31 августа провокация была проведена, а утром 1 сентября, то есть на следующий день того же 1939 года, немецкий броненосец уже атаковал польские укрепления под Гданьском, начав таким образом Вторую мировую войну. Нужно отметить, что за неделю до того, 23 августа 1939 года, Германии и России был подписан договор о ненападении, известный как Пакт Риббентроп-Молотов. А далее понеслось. 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция вступают в войну против Германии. 17 сентября 1939 года Красная Армия вошла на территорию Польши. 28 сентября 1939 года подписан советско-германский договор о дружбе и границах. С ноября 1939 по март 1940 года произошла советско-финская война. А в апреле 1940 года Германия захватывает Данию и Норвегию. В мае-июне 1940 года Германия покоряет Нидерланды, Бельгию и Францию заодно. Летом и осенью 1940 года Германия безуспешно пытается вывести Великобританию из войны. В июне-августе 1940 года СССР присоединяет Эстонию, Латвию, Литву, Бессарабию и Северную Буковину. В апреле 1941 года произошел захват Югославии и Греции, Германии, Италией и Венгрией. А вот уже 22 июня 1941 года произошло нападение Германии и ее союзников на СССР. Началась Великая Отечественная война в рамках Второй мировой войны. А теперь перенесемся в современность. Вот мне кажется, что польское руководство не понимает то, что их используют в качестве марионетки в чьих-то очень умелых руках. И то, что Польшу пытаются использовать как спусковой механизм для начала более серьезной, более масштабной войны. Вполне возможно, что НАТО использует этот предлог для ввода своих войск на территорию Украины. А это будет уже совсем другой сценарий для развития событий. Такое ощущение, что большинство европейских лидеров этого тоже не понимают. И то, что они вообще ничего не изучали в школах и не способны складывать простые факты. Потому, желая заработать на темных делишках в военном направлении, они все ближе и ближе подталкивают мир к самоуничтожению. К тому моменту, когда любые деньги этого мира станут совершенно бесполезными. Ибо трупам деньги не нужны. Я предлагаю каждому из нас учитывать происходящее, делать правильные выводы и помнить, что от действий каждого из нас зависит будущее нашей Земли. На сем я с вами прощаюсь, желаю всем мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру!